поручено мне поэта. Покорилась белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Покажет нос и рассмешит друзей до слез. Очень скоро будет, ну скажите, как его зовут? Как его зовут?